Юй Сякая выдержала давление всех взглядов и надулась на своего крестного. «Крестный, на этот раз я не пойду с тобой. Пожалуйста, позаботься о крестной вместо меня». Фан Цзычжэнь давно предвидел, что она ответит именно так, и хитро улыбнулся ей. Он боялся, что, когда он уйдет, его крестница может подвергнуться издевательствам со стороны других, поэтому он сделал это, чтобы оказать ей некоторую поддержку. Глава 157. Песчаный червь. Ранним утром большое красное солнце поднялось из моря на небо. Морской бриз мягко накатывал на волны, которые мягко бились о золотистый берег. В это время прилив отступил, поэтому трудолюбивые жители рыбацкой деревни взяли с собой свои инструменты, чтобы искать морепродукты на берегу моря вместе со своими друзьями и семьей. Весной морская вода казалась прохладной и освежающей, когда касалась босых ног рыбаков. Самоотверженное море взращивало поколение рыбаков. В это время на берегу лежали бесчисленные дары моря, ожидая, когда рыбаки выкопают их, как сокровища. «Сякао, Сякао!» Звонкий голос Чжоу Шаньху перелетел через высокую стену и вошел во двор семьи Юй. Стройная фигура девочки быстро появилась у входа во двор. Сякао и Сиалянь, деловито работавшие в огороде, одновременно посмотрели на нее. Чжоу Шаньху была немного ошеломлена, когда она посмотрела на два одинаковых лица. Она моргнула своими большими глазами, неловко рассмеялась и сказала: «Сиалянь тоже дома, а, это еще лучше. У меня для вас хорошие новости, ребята». Сиалянь поджала губы и спросила: «Какие хорошие новости сделали тебя такой счастливой? Твоя мать тоже устроила тебе хороший брак?» Старшая сестра Чжоу Шаньху Чжоу Линлун только в прошлом месяце обручилась. Ее жених был сыном владельца магазина. Этот владелец универсального магазина также начинал как уличный торговец, как и отец Линлун. Он был умным человеком, поэтому быстро скопил целое состояние и снял в городе лавку для продажи товаров широкого потребления. У владельца универмага были хорошие отношения с отцом Чжоу Линлун, так что между двумя семьями установились близкие отношения. Прямо сейчас большая часть товаров, продаваемых семьей Чжоу, поставлялась главным магазином. В этой семье был сын примерно того же возраста, что и Чжоу Линлун, и они тоже встречались раньше, когда были моложе. Это был симпатичный молодой человек. Для обеих семей было почти само собой разумеющимся стать родственниками. Чжоу Линлун теперь вышивала свое приданое дома и ждала свадьбы. Чжоу Шаньху была не из тех, кто может сидеть сложа руки, поэтому она часто приходила в резиденцию Юй, чтобы побеспокоить Сиакао. Ну, кто знает, какие пустяки она сейчас преувеличит. Чжоу Шаньху была на год старше Сиакао и ее сестры. Десятилетняя девочка уже знала, когда смущаться. Она посмотрела на Сиалянь с раскрасневшимся лицом и сказала: «Сиакао, ты всегда издеваешься надо мной. Я расскажу тете Юй». Сиакао, которая наклонилась, чтобы собрать овощи, чувствовала себя так, будто ее застрелили, когда она лежала. Она поджала губы и сказала: «Я говорю, Шаньху, прежде чем ты пойдешь жаловаться, не должна ли ты убедиться, кто из нас это сказал? С тех пор, как ты вошла, я не сказала ни слова. Как я могла тебя запугать?» Мадам Лю, положившая овощи в корзину, тепло улыбнулась, глядя на трех похожих на цветы молодых девочек. Она чувствовала, что, сколько бы она ни смотрела на них, они были приятны для глаз. Когда Чжоу Шаньху услышала это, она поняла, что снова перепутала двух сестер. Она смущенно улыбнулась и сказала: «Вы, ребята, слишком похожи, так что я снова ошиблась. Сиалянь, когда ты научилась говорить так безрассудно?» «Ладно, значит, она имеет в виду, что я обычно не фильтрую свои слова, ах!» Тут же возразила Сиакао. «Мы с Сиалянь близняшки, но не совсем одинаковые. Твоя старшая сестра еще никогда не ошибалась в нас. Похоже, у тебя низкий ик». «Ик? Что такое ик?» — спросила Чжоу Шаньху с глупым выражением лица. Сиакао сорвала лист салата, осторожно стряхнула землю и сказала с раздраженным выражением лица: «Ты не поймешь, даже если я тебе скажу. В любом случае, у тебя нет этой штуки, так какой смысл спрашивать об этом?» Сиалянь хохотала рядом с ними. Чжоу Шаньху наконец поняла, что Сиакао, должно быть, сказала о ней что-то плохое. Она надула щеки и сказала: «Сиакао всегда запугивает людей. Сиалянь, скажи мне, что такое ик, а?» Сиалянь указала на свою собственную голову и рассмеялась. «Подумай сама». Чжоу Шаньху наморщила брови и задумалась. Затем она вдруг показала сердитое и смущенное выражение лица и закричала: «Окей, Юй Сиакао, ты действительно сказала, что я безмозглая. Я же не дура, я действительно умная. Мадам Лю наблюдала, как девочки шумят. Хотя это было очень оживленно, она боялась, что ее дочь действительно рассердит Шаньху. Поэтому она поспешно сказала: «Сякао, тебе больше нельзя запугивать Шаньху, слышишь, Шаньху, а разве ты не говорила, что у тебя есть для нас хорошие новости?» Чжоу Шаньху хлопнула себя по лбу и закричала: «Ай, я чуть не забыла о приличном бизнесе. Сякао, доктор Сунь из медицинского зала Тунжинь лично пришел в нашу деревню и сказал, что хочет собрать ложечных червей за высокую цену». С лицом, полным сомнений, Сиолянь спросила: «Собирать дождевых червей? Зачем ему это нужно? Является ли дождевой червь также разновидностью лекарственной травы?» Сякао изучила много книг по медицине вместе с доктором Ю, поэтому она сразу же сказала: «Ложечный червь также известен как песчаный червь. Он холодный по своей природе, имеет сладко-соленый вкус. Он питает инь, уменьшает внутреннее тепло, очищает легкие и восстанавливает дефицит. Согласно медицинским книгам, песчаные черви являются наиболее подходящей пищей для таких симптомов, как лихорадка, ночной пот из-за индефицита, астматический кашель, стеснение в груди, мокрота, послеродовая лактационная недостаточность у женщин и так далее. При таких симптомах, как туберкулезный кашель, неврастения, дефицит селезенки или сухость у детей, эффективным лечением является употребление супа, сваренного с песчаным червем, ломтиками имбиря и постным мясом. Песчаный червь может питать и не почки, поэтому употребление отвара песчаного червя будет иметь хороший терапевтический эффект для детей с почечной недостаточностью и людей, страдающих частым ночным мочеиспусканием. Ая, так что ложечные черви на самом деле так полезны. Неудивительно, что Тангрен Холл предложил купить их по 100 медных монет за кэтти. Сякао, Сиолянь, давайте скорее уходить, иначе все хорошие места на пляже будут заняты. Прежде чем Чжоу Шаньху закончила говорить, она уже побежала домой, чтобы забрать свои инструменты, как порыв ветра. Сиолянь надулась и не казалась очень оптимистичной. Не так-то просто найти песчаных червей. Они все прячутся в песке, и как только появляется какое-либо движение, они быстро прячутся в еще более глубокое место. Даже после долгих раскопок мы все равно не обязательно сможем найти хотя бы одного из них. Госпожа Лю с улыбкой посмотрела на своих дочерей и сказала: «Идите и посмотрите с Шаньху. Просто подумайте об этом, как о том, чтобы подышать свежим воздухом». Две ее дочери, одна обычно оставалась дома, чтобы ухаживать за огородами и арбузными полями, в то время как другая всегда продавала тушеную еду в доках. Они редко имели возможность общаться и играть со своими сверстниками. Госпожа Лю была довольна, но в то же время ее сердце болело от того, что у нее есть две разумные дочери. К счастью, нога ее мужа уже восстановилась, и ее старший сын тоже оправился от полученных травм. Их семья не была такой, как раньше, когда они хотели, чтобы каждый человек мог работать за двоих. Пришло время ее дочерям расслабиться и завести друзей. Юй Сякао очень заинтересовалась песчаными червями. Она знала, что песчаный червь обладает не только лечебной ценностью, но и высокой питательной ценностью. Если бы они были хорошо приготовлены, то определенно имели бы очень приятный вкус. Хотя песчаные черви были не так ценны, как морские огурцы, акульи плавники и абалоны, на вкус они были восхитительны и нежны. Они не уступали морским огурцам и акульим плавникам. Она с энтузиазмом взяла у отца маленькую лопатку, маленькое ведерко и позвала Сиолянь поехать с ней на море. Сиолянь решила сопровождать ее, увидев редкое волнение своей младшей сестры. Чжоу Шаньху ждала с корзиной возле ее дома. Ее старший брат, Чжоу Шахуа один, который обычно продавал товары и редко бывал дома, стоял рядом с ней. Чжоу Шахуа был примерно того же возраста, что Цань Вэнь, третий молодой мастер Чжоу. Возможно, это из-за того, что он весь год ходил за своим отцом, но его кожа была немного более загорелой, чем у двух других. Кроме того, с более заметными чертами лица семьи Чжоу он выглядел немного старше своего настоящего возраста и слегка ощущал себя молодым человеком. Но, конечно, ему все еще немного не хватало по сравнению с Чжао Хань. Ай, прошло уже больше 10 дней с тех пор, как брат Хан вернулся в столицу. Она действительно немного скучала по тем дням, когда он был рядом. Скорее, если медицинский центр Тангрен соберет достаточно, то все наши усилия будут напрасны. Чжоу Шаньху была немного эксцентричным человеком. Она говорила шумно и суетливо, как маленький воробей. По настоянию маленькой девочки Шаньху все четверо быстро добрались до берега. На берегу было много оживленных фигур. Здесь так холодно. Чжоу Шаньху нахмурилась и пожаловалась. На ней были соломенные сандалии, поэтому ноги быстро промокли от морской воды. Сякая была одета в сапоги из оленьей кожи, которые она попросила третьего молодого мастера Чжоу купить для нее. Сапоги были хорошо сделаны и полностью водонепроницаемы. Тем не менее, сапоги из оленьей кожи, пропитанные морской водой, были немного неприятными. Сиалянь носила сапоги из акульей кожи, которые также были довольно водостойкими. Чжоу Шаньху с завистью посмотрела на сестер и прошептала старшему брату: «Было бы здорово, если бы наш отец тоже смог поймать акулу и сделать мне пару сапог». Чжоу Шаньхуа усмехнулся и сказал: «Хватит мечтать, там меньше людей, пойдем туда». Юй Сякая никогда раньше не копала песчаных червей, поэтому она взяла лопату и наугад копнула песок. Сиалянь не знала, смеяться ей или плакать, но остановила ее: «Есть один трюк в том, чтобы выкапывать червей. Нельзя копать так опрометчиво. Когда ты ищешь червя, тебе нужно сначала найти маленькие отверстия, сделанные червями. Смотри, вон те пучки на берегу – это дыры, проделанные червями. Когда ты копаешь, ходи тихо и копай быстро. В противном случае черви при малейшем движении быстро спрячутся еще глубже. Кроме того, не копай прямо вниз. Ты должна копать под большим углом от поверхности пляжа». Сякая взяла лопату и принялась усердно копать червячную нору. Ей пришлось копать очень глубоко, прежде чем ей удалось выкопать пухлого песчаного червя. У песчаного червя было скользкое тело, похожее на более толстую версию дождевого червя, и он выглядел довольно жутко. «Раньше мы были слишком шумными, так что этот червяк спрятался очень глубоко. Давайте рассредоточимся. Будьте осторожны, когда копаете». Сиалянь положила песчаного червя в маленькое ведерко Сиакая, взяла другую корзину и пошла в другом направлении. Сиакая продолжала идти вдоль берега и вскоре нашла еще одну дыру в песке. Она поставила ведро и принялась усердно копать. Вырыв очень глубокую яму, она растянулась на пляже лицом к песку и протянула руку, чтобы поискать внутри глубокой ямы. Ее тело и лицо были покрыты песком, когда она, наконец, поймала песчаного червя, который пытался проскользнуть глубже в песок, такой голодный. Если бы только песчаные черви могли вылезти сами. «Подожди, разве у меня в руках нет маленького божественного камня? Хаэм, ты опять даешь мне такое низкоуровневое задание. Это такое оскорбление моего достоинства Бога». Золотой свет засиял от разноцветного камня на запястье Сиакая, и он медленно превратился в милого миниатюрного котенка. Высоко подняв голову, он надменно расхаживал по пляжу. Сиакая дотронулась до его головы своими покрытыми песком руками, но ее рука была отшвырнута с отвращением. Его золотые зрачки расширились, когда он закричал: «Так грязно! Ты действительно прикоснулась к моему святому и чистому меху такими грязными руками? Ты серьезно смотришь сверху вниз на этот божественный камень? Грязным? Они слегка грязные. Разве они не будут чистыми после принятия ванны?» Юй Сиакая озорно усмехнулась. Пока маленькая золотистая кошка не обращала на нее внимания, она схватила ее за загривок и бросила в море. «Юй, Сиакая, этот божественный камень заставит тебя пожалеть о том, что ты сделала со мной сегодня». Маленький золотой котенок не мог использовать свою силу перед таким количеством людей, поэтому он полетел по параболе и упал в море. Один в предыдущих главах он был назван Чжоу Вэньхуа, но автор изменил имя на Чжоу Шахуа. Глава 158. Обман. Чжоу Шаньху, стоявшая рядом, слегка встревожилась, наблюдая, как малыш падает в воду. «Сиакая, твой котенок умеет плавать, он ведь не утонет, правда?» «Не утонет, не утонет. Маленький пельмень обожает плавать, не волнуйся». Юй Сиакая увидела, что маленький золотистый котенок гребет своими маленькими лапками и уже почти достиг берега, поэтому она пошла искать песчаных червей, не беспокоясь. Все тело маленького золотого котенка было мокрым, когда он выбрался на берег, и казалось, что он находится в очень неловком состоянии. Маленький божественный камень фыркнул, приближаясь к Юй Сиакая, которая в данный момент лежала на пляже и копалась в песке в поисках песчаных червей. Он энергично встряхнулся и вытряхнул морскую воду на лицо Сиакая. Затем он поднял голову и быстро пошел прочь. Пока никто не обращал на него внимания, он тайно использовал свою силу, чтобы высушить шерсть. Сиакая намеренно отодвинулась подальше от толпы. Она нашла участок с большим количеством червоточин, а затем использовала лопату, чтобы выкопать квадратную яму размером в полметра. После этого она погрузила разноцветный камень на запястье в морскую воду внутри песочницы. Маленький золотой котенок, выбежавший из ниоткуда, увидел, как его истинный облик пропитался мутной морской водой. Он встревоженно обошел ее и сказал: «Эта морская вода слишком грязная. Этот божественный камень любит купаться, но ты не можешь использовать грязную морскую воду, ах». Юсиакаа присела на корточки рядом с песочницей и наблюдала, как песчаный червь по собственной инициативе вылез из песка и медленно приблизился к разноцветному камню. «А что еще мне оставалось делать? Я хочу использовать твою духовную энергию, чтобы привлечь песчаных червей. Если ты не хочешь впитывать ее, тогда предложи мне лучший способ». Маленький божественный камень сердито закатил ей истерику, а затем беспомощно сказал: «Теперь я могу высвобождать свою духовную энергию по своему желанию. О, твоя сила снова возросла, поздравляю». Юсиакаа искренне поздравила его, потому что знала, что именно она больше всего выиграет от улучшения силы маленького божественного камня. Маленький божественный камень смотрел, как она отряхивает свое тело от песка, а затем наблюдал, как она вытирает разноцветный камень. Когда она снова надела его на запястье, он лениво вытянул свою маленькую лапку и испустил немного золотого света в песочницу. «Так мало, сработает ли это?» Рядом с ним Сиакаа выразила свои сомнения. Маленький божественный камень закатил глаза и сказал: «Если я выпущу еще что-нибудь, эти уродливые жуки взорвутся от чрезмерного потребления духовной энергии». Пока они говорили, все песчаные черви в песочнице один за другим выскочили наружу. Сиакаа радостно подбирала их один за другим и клала в ведро. После того, как она собрала всех песчаных червей, маленький божественный камень снова взмахнул лапой и забрал оставшуюся энергию, чтобы не привлекать других морских существ. Маленький божественный камень теперь мог контролировать и свободно извлекать духовную энергию, которую он производил. Например, он фильтровал и экранировал воду из мистических камней, которая использовалась для орошения арбузных полей семьи Юй, так что она была полезна только для растений. Если бы они использовали воду мистического камня, которая могла бы привлечь дичь, как раньше, арбузные поля определенно были бы полностью сожраны. Юсиакаа выбрала другое место и выкопала еще большую песочницу. Хотя она была больше, но не намного глубже. Она с легкостью вырыла песочницу даже своим маленьким телом. За это время Сиалянь подошла посмотреть. Она думала, что ее младшая сестра бросила копать песчаных червей и копает песок для развлечения. Но Сиалянь не заставляла свою младшую сестру продолжать работать. Медицинский зал Тангрен предлагал высокую цену, но с текущим доходом семьи Юй это было не так уж привлекательно для нее. Когда Сиакаа закончила копать, маленький золотой котенок подошел к яме и помахал лапой, одновременно жалуясь: «Эта проклятая морская вода сделала мои лапы мокрыми. Это так неудобно. Как ты можешь быть таким мастером? Разве ты не можешь просто положить меня в карман?» Юсиакаа сшила карман внутри куртки, который изначально был сделан для того, чтобы она могла складывать свои ценные вещи, выходя на улицу. Таким образом, его было более чем достаточно, чтобы нести миниатюрную кошку. На пляже только что начался отлив, так что было еще сыро. Были также небольшие лужи на некоторых низменных участках. Маленький золотистый котенок был суперминиатюрным по размеру и даже был не больше, чем ее ладонь. Ему действительно было довольно трудно ходить по такому мокрому пляжу с его короткими ногами. Юсиакаа милостиво подняла котенка, дала ему вытереть мокрые лапы, а затем засунула его крошечное тельце в куртку. Маленький золотистый котенок вцепился когтями в ее воротник, открывая сверкающую головку. Песчаные черви выползали один за другим и извивались своими толстыми телами в песочнице. Сиакаа пересчитала песчаных червей. В этой яме было больше 10 пухлых песчаных червей. После смывания песка с песчаных червей морской водой все еще было довольно отвратительно видеть, как все мясистые черви собрались вместе. Но когда она думала об их ценности, она могла перетерпеть это. Вот так быстро пролетели 2 часа. Чжоу Шаньху замахала на нее руками и крикнула вдалеке: «Сиакаа, доктор Сун начал покупать червей. Иди сюда скорее!» Крича, она побежала в сторону берега. Ей нужно было занять хорошую должность, чтобы Тангрен Холл не собрал достаточно, и они не проделали работу напрасно. Сиакаа несла свое тяжелое ведро, так что она определенно не могла идти очень быстро. Сиалянь уже быстро добралась до этого места, но, увидев медлительную и борющуюся с собой младшую сестру, побежала обратно, чтобы помочь ей. Она изначально думала, что со скоростью Сиакая во время работы она, конечно, не получит много урожая, но она не ожидала, что, когда она взяла ведро Сиакая, она почти не могла нести его из-за веса. На деревянном ведре Сиакая была крышка. Она не могла видеть содержимое внутри, поэтому предположила: младшая сестра, песчаные черви – это не рыба. Они не умрут быстро после выхода из моря. Если налить в ведро так много воды, оно становится очень тяжелым. Ах, давай я помогу тебе вылить немного. Говоря это, она наклонила деревянное ведро в одну сторону, а другой рукой сняла крышку. Не надо. Юй Сиакая не ожидала, что она будет двигаться так быстро. Когда она попыталась остановить ее, некоторые из песчаных червей в ведре уже выскользнули из ведра и приземлились на пляж. Она быстро присела на корточки, подобрала упавших на песок песчаных червей и положила их обратно в ведро. Сиалянь была явно ошеломлена. Она посмотрела на песчаных червей, толпившихся в ведре. На самом деле там было больше половины ведра. Она грубо взвесила его руками и поняла, что там было по меньшей мере 20 или 30 кэтти. Неудивительно, что ее младшая сестра боролась с ведром. Раньше она обращала внимание на свою младшую сестру, но не видела, чтобы та копала всерьез. Как ей удалось выкопать столько червей за такой короткий промежуток времени? Очевидно, это был первый раз, когда ее младшая сестра выкапывала червей. Было ли это так называемой помощью богов? Сиалянь вспомнила, что способности ее младшей сестры всегда превосходили все ожидания после того, как они отделились от основной семьи, поэтому она перестала думать о том, как ей удалось поймать так много песчаных червей. Она не хотела, чтобы ее младшая сестра держала что-то настолько тяжелое, поэтому она сказала: «Младшая сестра, ты беги быстрее и жди в очереди. Я понесу этих песчаных червей». Поскольку кто-то был готов помочь ей нести его, Сиакая, естественно, была очень рада подчиниться. С ее тонкими руками и ногами она никогда по-настоящему не занималась тяжелой работой с тех пор, как переродилась. Сиакая быстро побежала на полной скорости к длинной очереди. Чжоу Шаньху, стоявшая ближе к началу шеренги, увидела, что Сиакая бежит к ней, тяжело дыша, поэтому она замахала руками и сказала: «Я сказала своему старшему брату, чтобы он занял место для тебя. Почему вы с Сиалянь так медлительны?» Юй Сиакая посмотрела на Чжоу Шаньхуа, который сдал свою позицию, а затем перевела взгляд на длинную очередь позади него. Она чувствовала, что было бы несколько неэтично перерезать линию. Пока она колебалась, Чжоу Шаохуа потянул ее за руку и повел в очередь. «Я занял это место тебе», – прошептал он, – «так что это не считается нарушением правил». Юй Сиакая одарила человека, стоявшего позади нее, слегка извиняющейся улыбкой и заметила, что это была ее знакомая тетя Шуанчжу. На самом деле большинство людей, выстроившихся в очередь, чтобы продать песчаных червей, были рыбаками деревни Дуншань. Как односельчане, даже если Чжоу Шаохуа не уступит ей свое место, они все равно простят маленькую девочку за то, что она влезла в очередь. В корзине, которую несла жена Шуанчжу, было около 10 кэтти песчаных червей, которые были очень хорошо очищены. Она посмотрела на маленькую головку котенка перед грудью Сиакая и рассмеялась. «Сиакая, этот маленький котенок, которого ты растишь, выглядит очень энергичным и имеет очень яркий окрас. Сиакая, ты стоишь в очереди, но где же песчаные черви, которых ты выкопала?» Сиакая застенчиво улыбнулась и сказала: «Сиалянь несет их, она там и скоро придет. Тетушка, у вас сегодня хороший урожай, вы, вероятно, можете продать их за 1 или 2 тэля». Жена Шуанчжу просияла от восторга и сказала: «Твой дядя Шуанчжу ушел к морю, так что я бездельничала дома. Я услышала, что кто-то покупает песчаных червей, и решила подзаработать. Я не ожидала, что мне так повезет». Это был не первый случай, когда Тангренский медицинский зал покупал песчаных червей. Доктор Сун пришел с несколькими рабочими и даже принес 3 или 4 весов. Урожай каждого человека взвешивался один за другим, и был человек, ответственный за бухгалтерию и оплату, поэтому их рабочая скорость была довольно быстрой. К тому времени, когда Сиалянь прибыла, перед ней было не так уж много людей. Когда настала очередь Чжоу Шаньху, маленькая девочка и ее старший брат выкопали в общей сложности 12 кэтти песчаных червей и заработали 1 таэль или 2 булавы. Чжоу Шаньху держал серебряные монеты счастливо и улыбался, как распустившийся цветок. Когда настала очередь Сиакая и ее сестры, улыбка в глазах доктора Сун стала еще шире. У него сложилось очень глубокое впечатление о семье Юй. Он был врачом в течение десятилетий, и было очень мало случаев, когда он ошибался в диагнозе и делал неверное суждение. Но для семьи Юй все было по-другому. Юй Сиакая родилась со слабым телосложением. Даже если бы ее кормили лекарствами, ей все равно было бы трудно жить после 10 лет. Однако эта маленькая девочка, которой было уже 9 лет, была не только жива и здорова, но после постановки диагноза все ее предыдущие симптомы исчезли. Половина тела Юйхая была сильно укушена медведем. Другие люди давно бы умерли, не говоря уже о том, чтобы сохранить эту лишенную плоти ногу. Тем не менее, он не только хорошо оправился, но и теперь мог легко ходить. Юйхана, работавшего подмастерьем, избивали до тех пор, пока у него не началось внутреннее кровотечение и даже не было сломано несколько грудных ребер. В случаях внутреннего кровотечения, подобных этому, 90% из них оказалось трудно спасти. Однако с телосложением Юйхана его кровотечение было быстро остановлено, и его кости также очень быстро восстановились. Обычно на восстановление после серьезных травм уходит сотня дней, но Юйхан смог последовать за отцом на городской рынок меньше чем через 2 месяца. Пощупав пульс, он заметил, что не только кости восстановились, но и тело Юйхана окрепло. Он был серьезно озадачен всеми этими случаями. Может быть, телосложение семьи Юй отличалось от телосложения обычных людей, но на вид, казалось, не было ничего, что отличалось бы от остальных. С этой мыслью доктор Сун взял на себя инициативу поприветствовать ее. «Девочка, как сегодня твой урожай?» «Здравствуйте, доктор Сун». Было необходимо иметь хорошие отношения с врачами. Юй Сиакая вежливо поздоровалась с ним и сказала: «Сможет ли ваша аптека использовать так много песчаных червей?» Песчаные черви. Эта маленькая девочка была действительно необычной. На самом деле это имя было довольно живым. Глава 159. Запуганная. Доктор Сан улыбнулся и сказал: «После того, как черви будут очищены и высушены, они не будут такими тяжелыми. У Тангрена есть филиалы в столице, префектуре и нескольких городах на юге, поэтому там высокий спрос на них». Сиалянь отдала 5-6 кэтти песчаных червей, которые она выкопала, сотрудникам, отвечающим за взвешивание, а затем отнесла ведро Сиакая. Сиакая боялась, что она все продаст, поэтому поспешно остановила ее. «Сиалянь, оставь немного для меня, я устрою праздник песчаных червей на обед». «Что? Песчаных червей тоже можно превратить в пищу? Это звучит так отвратительно. Кто осмелится съесть их?» А Чжоу Шаньху, которая уже получила свою плату, подошла и сморщила нос, с отвращением глядя на мягких, мясистых песчаных червей. Она поджала губы. Юй Сиакая загадочно улыбнулась ей и прошептала: «Но как только ты их попробуешь, ты не сможешь забыть этот вкус. Позволь мне сказать, что песчаные черви не только вкусны, но и питательны. Они не уступают морским огурцам и абалонам». Доктор Сун с интересом спросил: «Ты знаешь, как приготовить этих песчаных червей? Из них можно сварить суп. Их также можно готовить на пару, тушить и жарить. Конечно, их можно есть и сырыми с соусом». У Юй Сиакая была уверенная улыбка на лице, когда она говорила об этом. У Чжоу Шаньху было еще более отвратительное выражение лица. «Как их можно есть сырыми? Кто вообще может это есть? Как и сырое рыбное филе, нужно просто обмакнуть их в соус. Разве не было бы хорошо, если бы ты не думала о том, как это выглядит, когда ешь?» Юй Сиакая ущипнула ее за морщинистое лицо и рассмеялась. Доктор Сун погладил бороду и слабо улыбнулся. «Хотя сырое рыбное филе – это блюдо, которое ест сам нынешний император, это не то блюдо, к которому большинство людей могут привыкнуть. Мы все еще привыкли к приготовленной еде». «Вот именно, вот именно. Сырое рыбное филе невкусно», – согласно кивнула Чжоу Шаньху. Сиалянь также слышала, что жители деревни ели червей, чтобы утолить голод во времена голода. Когда есть еда, никто ее не ест. Однако Сиалянь все еще была довольно уверена в кулинарных способностях своей младшей сестры. Она повернула голову и спросила: «Младшая сестра, сколько ты хочешь оставить на готовку? Оставь нам половину». 10 кэтти стоили всего 1 таэль, что было не так уж много для нынешней семьи Юй. Но Чжоу Шаньху забеспокоилась. Она топнула ногой и сказала: «Почему ты так много оставляешь? Нельзя долго держать песчаных червей. Если ты не приготовишь их вовремя, не будет ли это слишком расточительно? Я думаю, тебе стоит оставить себе 2-3 кэтти. Этого хватит на обед. Если завтра ты захочешь еще поесть, я буду сопровождать тебя, чтобы выкопать еще немного, когда начнется отлив. Для большинства семей в деревне Дуншень один таэль серебра считался большим богатством. Этого было достаточно, чтобы вся семья могла питаться в течение нескольких месяцев. Чтобы сохранить песчаных червей, которые стоили одного таэля в качестве кулинарного ингредиента, этот человек был либо дураком, либо расточителем. Юсиакао, которая всегда держалась в тени, заметила пытливые глаза вокруг нее и поспешно сказала: «Хорошо, я послушаю Шаньху и просто оставлю 2-3 кэтти. Это мой первый раз, когда я использую песчаных червей в качестве ингредиентов для приготовления пищи, поэтому я хотела сохранить больше для обучения». Тем временем работник медицинского зала Тангрен уже закончил взвешивать свой урожай. Сестры выкопали в общей сложности 28 кэтти песчаных червей, что было намного больше, чем у многих взрослых рабочих. Жена Шуанжу неоднократно хвалила сестер за то, что они такие способные. После того, как Сиакао отсыпала пару кэтти песчаных червей себе, медицинский зал Тангрен дал сестрам в общей сложности 2 таэля и 5 булав. Под завистливыми взглядами Сиакао и Сиалянь взяли свои инструменты и отправились домой. К счастью, на обратном пути они встретили госпожу Чжан. Они уже давно не видели мадам Чжан. Волосы старой леди стали намного белее, и она, казалось, похудела. Ее скулы стали более выпуклыми, и в ее обвисших глазах появилось мрачное выражение. Она, естественно, слышала новости о том, что медицинский центр Тангрен покупает песчаных червей. Но старик Ю и Юйдашень ушли ловить рыбу в море, а Юйхизи отправился в доки еще до того, как небо засветилось. Это отродье становилось все более и более скользким. После того, как госпожа Чжан завладела более чем половиной его первого дохода, он больше не приносил денег домой. Вместо этого он просто положил их на счет и подождал, пока они достигнут определенной суммы, прежде чем снять их все сразу. Дома остались только мадам Чжан и ее дочь, а также ленивая и прожорливая мадам Ли. Мадам Чжан не была родом из рыбацкой деревни, поэтому она не знала, как копать песчаных червей. Юй Цайди был из тех, кто редко выходил из дома и оставался дома весь день, а мадам Ли была еще менее надежной. Видя, как другие приносят домой сотни и даже тысячи медных монет, госпожа Чжан чувствовала себя так, словно на ее сердце сидели 25 мышей, а 100 когтей царапали ее сердце. Она услышала, что Сиаляни и ее сестра тоже отправились на пляж, поэтому она намеренно ждала на тропинке, по которой они обязательно пройдут по пути домой. «Вы вернулись?» – госпожа Чжан коварно спросила. «Вы сегодня получили хороший урожай? Сколько тайли вы получили?» «Несколько тайли. Бабушка, ты думаешь, что червей просто сдуло ветром? Ты ходила смотреть на пляж? Требуется много времени, чтобы выкопать одного песчаного червя. У нас с Сиалянь тонкие руки и ноги, так что уже довольно хорошо, что мы можем выкопать хотя бы несколько штук». Юй Сиакао знала, что ничего хорошего не выйдет из встречи с госпожой Чжан, поэтому она использовала тактику скорбящих солдат один. Мадам Чжан была задушена ею. Через некоторое время она свирепо посмотрела на нее и сказала: «Ах ты, маленькая негодница, ты стала смелее после того, как рассталась с семьей. Ты действительно смеешь мне перечить. Это то, чему тебя учат родители». Юй Сиакао изобразила улыбку и сказала: «Бабушка, я просто говорю тебе правду. Или в твоих глазах, пока я не соглашусь с тобой, это считается опровержением и непослушанием, как говорили древние. Недобрая мать не должна винить своего ребенка за то, что он не женат. О чем ты подумала, услышав это? Проклятое отродье, никчемная негодяйка. Не хочешь ли ты косвенно сказать, что я недобрая? Кто разговаривает со старшими, как ты? Ты думаешь, что теперь ты такая великая только потому, что я не дисциплинировала тебя?» Мадам Чжан сняла туфлю и приготовилась избить ее. Сиалянь быстро шагнула вперед и преградила путь младшей сестре. Юй Сиакао оттащила ее на несколько шагов. Вдруг она прикрыла грудь руками, тяжело вздохнула и слабо произнесла: «Мое здоровье не очень хорошо, так что я не могу бояться. Если я заболею из-за того, что ты меня пугаешь, мне придется положиться на тебя. Я буду есть и жить с тобой, а тебе придется позаботиться о моих медицинских расходах». Мадам Чжан была ошеломлена скоростью, с которой она изменила свое лицо. Она была на самом деле робкой внутри, но она сделала яростный вид и сказала: «Прекрати притворяться. Не думай, что я не знаю, Какой трюк ты затеяла? Ты обманываешь других, притворяясь больной. Кто бы тебе поверил, если только ты не умрешь у меня на глазах? Кто смеет проклинать мою дочь? Ты хочешь умереть?» Госпожа Чжан испугалась грубого, громоподобного голоса и чуть не села на землю. Юй Сяокая обернулась и увидела своего крестного, Фан Цзычжэня, и Юй Хая, который спрыгнул с повозки позади него. Лицо Фан Цзычжэня было полно гнева, и даже его борода скривилась. Он использовал каждую унцию своей энергии, чтобы контролировать хлыст в своих руках, чтобы не хлестать им мадам Чжан. Глаза Юй Хая были красными, когда он смотрел на мадам Чжан взглядом, полным горя, негодования, разочарования и незнания. Его мачеха ненавидела его так сильно, что даже его дети были замешаны. Его дочь, которую он так нежно любил, была жестоко проклята своей бабушкой. Какая ненависть, какая обида. Он считал, что его совесть чиста по отношению к семье Юй и госпоже Чжан. Оказалось, что его терпимость и самопожертвование до того, как они отделились от основной семьи, были напрасны. Он никогда не мог согреть ледяное сердце мадам Чжан. Сердце Юйхая в одно мгновение превратилось в мертвый пепел. Он больше не будет беспокоиться об этой стороне семьи только потому, что его семья стала лучше питаться и жить, потому что оно того не стоило. Госпожа Чжан была из тех, кто запугивает слабых и боится сильных. Столкнувшись лицом к лицу с разъяренным генералом Фаном, она сразу же стала вялой. Она пробормотала: «Милорд, я не проклинаю ее. Я просто сказала это небрежно». Фан Цзычжэнь несколько раз взмахнул хлыстом, который держал в воздухе, и послышался чистый и четкий звук. Госпожа Чжан задрожала от страха и чуть не намочила штаны. «Неосторожное замечание, тогда почему бы тебе тоже не сказать себе умереть? Почему ты не велишь своему сыну умереть? У нашей Сяокая было плохое здоровье. Должно быть, потому, что ты прокляла ее. Если я еще раз услышу, как ты проклинаешь мою дочь, будь готова отправиться в тюрьму». Фан Цзычжэнь почувствовал, что нужно напугать эту глупую женщину. Даже при его поддержке она все еще осмеливалась бесстрашно запугивать Сяокая. Если бы его не было рядом, то его дорогая дочь была бы запугана до смерти. Тьфу, тьфу. Почему это слово было упомянуто снова? Как зловеще. Мадам Чжан вздрогнула и пробормотала: «Я старше ее, так что ругать ее не считается преступлением». «Что значит ты старше? Кто из старейшин семьи откажется платить за лечение своей больной внучки и заставит их занимать деньги, чтобы вылечить ее болезнь? Что за родители возьмут 300 тэли, за которые их сын отдал свою жизнь, а потом выгонит их из дома почти ни с чем? Чьи старшие будут ненавидеть семью своего сына, живущую хорошо, и время от времени причинять им неприятности? Мадам Чжан, ты всего лишь мачеха, и ты порочная и предвзятая мачеха. Закон никогда не потерпит таких людей, как ты». Фан Цзычжэнь свирепо посмотрел на нее. Его величественная аура заставила ноги мадам Чжан обмякнуть, и она опустилась на колени. Юйхай повернул лицо в сторону и торжественно сказал: «Брат Фан, пожалуйста, пощади ее на этот раз. Госпожа Чжан, когда мы делили семью, в контракте было четко написано, что я просто должен давать вам 200 кэти зерна каждый год или конвертировать его в деньги. В будущем я не заплачу больше ни одной монеты. Пожалуйста, не приходи и не навлекай на себя позор снова». Когда она столкнулась с Юйхаем, властный нрав госпожи Чжан снова вспыхнул. Она села задом на землю, шлепнула себя по ногам и воскликнула: «У небес нет глаз, они дали мне такого нефилимного потомка. Как я буду жить в будущем?» Внезапно ее голос резко оборвался, как будто кто-то душил ее за шею. Оказалось, что ее напугало разъяренное выражение лица Фан Цзычжэня. Фан Цзычжэнь нетерпеливо сказал: «Брат Юй дал тебе еду в соответствии с соглашением, ничего не пропуская. Так как же он может быть нефилимом? По-моему, он гораздо более сыновней, чем твой никчемный сын, который только и умеет, что протягивать руки и просить денег. Дочь моя, если эта злая старуха снова начнет тебя запугивать, скажи мне. Крестный отец отомстит за тебя». Сказав это, он наклонился и взял Сяокая под руку. Затем он поднял ее на своего высокого коня. Он же, с другой стороны, вел себя как чрезвычайно заботливый отец и вел лошадь впереди. Когда госпожа Чжан увидела, что чиновник обожает Сяокая, ее сердце забилось, как барабан, из страха, что чиновник вспомнит все ее прошлые обиды по отношению к маленькой девочке и придет поквитаться с ней позже. В последующие дни она стала гораздо спокойнее и благовоспитаннее. Под завистливыми взглядами жителей деревни Юйсиакао сидела на спине высокого коня. Ее крестный сегодня был таким спокойным. Наконец-то нашелся кто-то, кто мог остановить эту злую старушку. В будущем ее семье будет намного спокойнее. Крестный, когда ты вернулся из столицы, почему ты не предупредил меня заранее? Я могла бы приготовить пир к твоему возвращению. Ах, Юйсиакао счастливо рассмеялась. Она должна относиться к этому великому богу, который может подчинить госпожу Чжан, с большой осторожностью. Один тактика оплакивания солдат – получить сочувствие, оплакивая, а затем атаковать врага, когда он менее защищен. Глава 160. Намеренное усложнение ситуации. Под восхищенным взглядом приемной дочери Фан Цзычжэнь сказал несколько самодовольно. «Было уже поздно, и я решил отдохнуть в городе. Сегодня утром я ездил в доки и проголодался от запаха тушеной пищи твоей семьи. Выслушав донесение, я поспешно бросился туда. За последние несколько дней, когда я был в столице, мне очень не хватало стряпни моей дочери». Юйсиакао изобразила на лице беспокойство и вздохнула. «Крестный отец, я не знала, что ты вернешься раньше, поэтому не приготовила достаточно блюд. Что же мне делать?» Фан Цзычжэнь не мог видеть, как его крестница несчастна, поэтому он быстро сказал. «Хорошая дочь, крестный отец любит есть все, что ты готовишь. Например, салат с устричным соусом, тушеные баклажаны, жареные яйца и помидоры. Просто собери немного овощей из полей, и моя дочь сможет приготовить самые вкусные блюда». Сердце Юйхая слегка сжалось, когда он посмотрел на их доброжелательный вид отца и сыновней дочери, как будто у него украли самое дорогое сокровище. На самом деле, было также очень хорошо, что брат Фан стал крестным отцом его дочери. Будет другой человек, который будет любить ее и защищать. Да, казалось, его дочь редко наслаждалась днем счастья с ним. Он был действительно бесполезен. Он даже не мог защитить свою собственную дочь. Сиакао, казалось, почувствовала подавленное настроение отца. Она обернулась, лучезарно улыбнулась ему и сказала: «Отец, почему ты вернулся сегодня так поздно? Неужели тушеная еда сегодня плохо продается?» Юйхай поспешно справился со своими эмоциями и улыбнулся дочери. «Тушеную еду раскупили очень быстро. Я случайно встретил брата Фана в доках. Посчитав, что дома есть нечего, я отправился на рынок, чтобы купить несколько котлет из свиного брюшка, а также свои любимые запасные ребрышки. В эту эпоху люди обычно выбирали район с большим количеством жира при покупке свинины. Запасные ребрышки состояли в основном из костей, а мяса почти не было. Если бы не Юйсиакао, которая любила ребрышки, Юйхай никогда бы их не купил. К счастью, запасные ребрышки стоили недорого. А вот и запасные ребрышки, а, это здорово, мы можем съесть песчаных червей и запасной суп из ребрышек на обед. Этот вкусный суп определенно заставит вас, ребята, захотеть вторую порцию. Юйсиакао притворилась очень счастливой, чтобы поднять унылое настроение отца. Выражение лица Юйхая немного расслабилось, и он спросил мягким голосом: «Ах да, ты же сегодня ходила копать ложечных червей. Как это было?» Сиакао никогда раньше не выкапывала червей. «Это было нелегко, верно?» Сиалянь, сидевшая рядом с ним, рассмеялась. «Отец, ты смотришь свысока на младшую сестру. Она выкопала больше, чем я. Мы откопали больше всех во всей деревне и получили больше 2 талии от их продажи. Мы зарабатывали больше, чем ты, который все утро работал в доках». Юйхай одобрительно посмотрел на своих дочерей и сказал с улыбкой: «Мои дочери действительно способны. Вот именно. Только посмотрите, чья я дочь». Юйсиакао подняла голову, указывая носом в небо, как будто была непобедима. Фан Цзычжэнь хохотнула и сказал: «Да, это так. Ты определенно достойна быть дочерью Фан Цзычжэня. Ты вся в меня». Юйсиакао намеренно изобразила презрение. Она посмотрела на его заросшее бородой лицо и сказала, сморщив лицо: «Крестный, почему у меня такое чувство, что ты не хвалишь меня? Если я пойду в тебя, буду ли я все еще презентабельно выглядеть?» Говоря это, она с беспокойством коснулась своего лица. Ее забавное выражение лица и шутливые слова всех позабавили. Фан Цзычжэнь смеялся громче всех и отказывался уступать. «Дочь, знаешь, почему я, твой крестный, отрастил бороду? В молодости я тоже был очень красивым мужчиной, и на поле боя меня прозвали нефритовое лицо молодого генерала. Я чувствовал, что это слишком женственно, и мое лицо не выглядело достаточно устрашающим, поэтому я отрастил бороду. Как только я сбрею бороду, Я определенно не буду выглядеть хуже, чем твой дядя Чжао. Я тебе не верю. Ты просто говоришь это, и нет никаких доказательств. Вы можете доказать это, только сбрив бороду. Недоверчивое выражение Юсиакаа «ты блефуешь» вызвало у Фан Цзычжэня почти желание сбрить бороду на месте. Они смеялись и болтали всю дорогу до резиденции Юй. Юй Хан, только что закончивший поливать арбузные поля, положил на землю шест, который держал в руках, и услышал за спиной смех. Он сказал с нежной улыбкой: «Дядя Фан вернулся, быстро садись и выпей». Сиакаа отнесла корзину с песчаными червями к колодцу на заднем дворе и начала готовить обед, предварительно почистив их. Госпожа Лю, стиравшая белье у колодца, увидела в корзине жирных и мясистых червей, и тонкие волосы на ее теле чуть не встали дыбом. Она упрекнула ее тихим голосом: «Зачем ты выкопала этих червей? Это выглядит так жутко». Сиакаа пошевелила корзинку с извивающимися песчаными червями, как будто это было сокровище, и взволнованно сказала: «Мама, эти песчаные черви могут выглядеть отвратительно, но они очень вкусные. В дополнение к приготовлению пищи, они также могут быть высушены и измельчены в порошок, который может улучшить вкус пищи. Я найду бамбуковые палочки и научу тебя чистить песчаных червей». Юй Сиакаа побежала обратно во двор и попросила отца срезать несколько бамбуковых палочек, которые были в половину толщины палочек для еды. Затем она потянулась и Аляни побежала обратно на задний двор. «Ты хочешь, чтобы я помог?» — крикнул за ее спиной Юйхай. «Не надо, ты должен пойти и выпить чаю с крестным». С заднего двора доносился резкий голос Юй Сиакаа. Мадам Лю посмотрела на песчаных червей, подавила дискомфорт в сердце, взяла одного и спросила: «Что мне делать с этой штукой? Просто помыть в воде?» «Нет, у песчаных червей есть песчаные мешки и песок в их желудке. Если они не очищены должным образом, то ты не сможешь их есть. Я знаю один из самых удобных способов очистки песчаных червей. Смотри, сначала положи песчаного червя в воду, вставь бамбуковую палку с одного конца и вынь ее из середины. Затем медленно переверни половину песчаного червя. После этого вставь другую палку в другой конец и вынь палку из того же места, а затем переверни другую половину наизнанку. Видишь, это кишки и песок в песчаных червях. Тебе просто нужно промыть их в воде». Юй Сиакаа продемонстрировала во время объяснения. Она умело работала своими маленькими ручками и быстро очистила червя. Сиалянь уже взяла одного из них в руки и последовала за Сиакаа, когда та продемонстрировала. Хотя ее движения были немного неуклюжими, она все же выполнила задачу, вывернув внутренние органы песчаного червя и тщательно вымыв его в воде. Мадам Лю тоже не была безрассудной личностью, поэтому она быстро преодолела препятствия и умело вывернула червей наизнанку. Все трое были проворными рабочими, поэтому они быстро закончили чистку трех кэтти песчаных червей. Юй Сиакаа испугалась, что песок внутри не был полностью очищен, и несколько раз промыла их чистой водой. Когда она снова появилась во дворе, то заметила, что во дворе появился еще один человек. Присмотревшись, она поняла, что это был Чжоу Цзысу, третий молодой мастер Чжоу, которого она давно не видела. В течение последнего месяца или около того он останавливался на месте строительства гавани и даже немного загорел. Однако его упорный труд и усилия не пропали даром, потому что строительство фабрики устричного соуса было наконец завершено. «Третий молодой господин, такой редкий гость. Каким ветром тебя сегодня занесло?» Юй Сиакаа подшучивала над ним. Словно защищаясь от вора, Фан Цзычжэнь осмотрел третьего молодого мастера Чжоу с головы до ног. Какие отношения были у этого юноши с его крестницей? Почему его дочь говорит с ним так фамильярно? Третий молодой мастер Чжоу усмехнулся и сказал с улыбкой: «Настоящий северо-западный ветер. Я только что вернулся из порта. Наша фабрика должна скоро начать работать. Я должен как можно скорее поделиться с вами этой хорошей новостью. Какую вкусную еду ты приготовила сегодня? Я специально пришел в это время. Ах, вонючие отродье!» Разговаривая так фамильярно с моей дочерью, он ведь не имел каких-то неприличных намерений, верно? Нет, такая хорошая дочь, я должна за ней присматривать. Генерал Фан, вы слишком много думаете. Сиакаа было всего 10 лет. Какие неуместные мысли может вызвать такой маленький ребенок, как она? Он не был педофилом. Фан Цзычжэнь поднял свое самообладание, как правительственный чиновник, дважды кашлянул и сказал: «Вы третий молодой господин из семьи Чжоу, который построил фабрику в доках. Вы получили разрешение на строительство фабрики в доках? Гавань сейчас реконструируется, так что все должно быть устроено должным образом. Третий молодой мастер Чжоу смог получить свои нынешние достижения в бизнесе в столь юном возрасте, поэтому у него, естественно, были свои связи. Зная, что человек перед ним отвечал за портовые сооружения, он поспешно поклонился и поприветствовал его. Место расположения фабрики этого юноши все еще находится на некотором расстоянии от гавани, поэтому это не помешает строительству порта. О, откуда вы знаете, что ваша фабрика не будет вмешиваться в планирование новой гавани? Фан Цзычжэнь не любил этого слабого на вид юношу и решил усложнить ему жизнь. Третий молодой мастер Чжоу был озадачен тем, когда он оскорбил этого господина, императорского посланника. Казалось, он специально придирался к нему. Он продолжал говорить в смиренной и почтительной манере. «Прежде чем я собрался строить фабрику, я сделал несколько подтверждений с окружным судьей, так что...» Фан Цзычжэнь нахмурился и сказал: «Вы начали готовиться к строительству своей фабрики несколько месяцев назад, верно?» В то время подробные правила строительства гавани еще не были опубликованы. «Итак, кто дал вам уверенность, что ваш завод не повлияет на строительство гавани?» Как раз в тот момент, когда третий молодой мастер Чжоу обливался потом от допроса императорского посланника, Юй Сяокао, услышав несколько слов на кухне, высунула голову и спросила: «Крестный отец, наша фабрика влияет на планирование строительства порта, что же нам делать? Построить ее было нелегко. Неужели нам придется ждать несколько месяцев и заново отстраивать фабрику? Наша фабрика, что это значит?» Это был знак, что его дочь помогает чужаку. Нет, он должен пресечь эту мысль в зародыше. Фан Цзычжэнь придвинулся ближе и прошептал Юй Сяокао: «Дочь, какое отношение к нам имеют другие люди, строящие фабрику? Тебе не нужно беспокоиться об этом». «Как это мне не нужно беспокоиться? У меня 20% акций фабрики устричных соусов. Отсрочка операций на один день означает, что я получу свои дивиденды днем позже. Крестный отец, быстро придумай решение проблемы». В последнее время у Юй Сяокао не было недостатка в деньгах. Османтусная утка ресторана Чжэньсю продавалась очень хорошо, так что она получала по меньшей мере 1000 талей каждый месяц. Но кому не понравится зарабатывать больше денег? Конечно, было бы лучше получить побольше блестящего белого серебра. Фан Цзычжэнь в гневе выпучил глаза. «Этот добрый мальчишка дает моей дочери 20% дивидендов без всякой причины. Кто, черт возьми, поверит, что у него нет никаких злых намерений? Он хочет обмануть мою драгоценную дочь всего лишь 20-процентной премией. Даже не думай об этом один. Здесь нет не только двери, но даже окна». Фан Цзычжэнь свирепо посмотрел на третьего молодого мастера Чжоу, а затем наклонился и сделал все возможное, чтобы посоветовать: «Дочь, мы не должны брать акции, которые некоторые странные люди случайно дают тебе бесплатно. Если тебе нужны деньги, у крестного они есть. Когда строительство гавани будет завершено, крестный отец купит для тебя несколько магазинов в лучших местах. Это зависит от тебя, если ты хочешь открыть магазин самостоятельно или сдать его в аренду. Давай не будем брать эти акции, ладно?» Один он буквально сказал, что двери не будет, а это значит, что у него не будет ни малейшего шанса сделать то, что он планирует. Отсюда следующая строчка об отсутствии двери и окна. Глава 161, начинаю ревновать. Широко распахнув глаза, Юй Сяокао странно посмотрела на него и сказала: «Крестный отец, акции не раздавались бесплатно. Я вложила 100 талей и рецепт устричного соуса, так что мне кажется, что получить 20% дивидендов все еще слишком мало. Это то, чего мы заслуживаем. Если я не возьму его, не пойдет ли это на пользу тому парню, третьему молодому господину Чжоу?» Фан Цзычжэнь наконец понял, что неправильно понял ситуацию. Он рассмеялся, чтобы скрыть свою ошибку, и сказал: «Так получается, что акции это то, что мы заслужили получить. Ах, моя дочь такая способная. Ты уже инвестируешь в бизнес в таком молодом возрасте. Очень хорошо, очень хорошо. Ты определенно достойна быть моей дочерью». Юй Сяокао все еще была обеспокоена вопросом о местонахождении фабрики устричного соуса, поэтому она обеспокоенно спросила: «Крестный отец, неужели мы действительно ничего не можем сделать для нашей фабрики устричного соуса?» Поскольку это было делом его дочери, Фан Цзычжэнь, естественно, не стал бы продолжать намеренно причинять неприятности. Он сделал вид, что задумался, а затем сказал: «Я только что вспомнил чертеж, который видел. Когда я вернусь, я поговорю об этом с людьми из Министерства труда и сделаю все возможное, чтобы сохранить твою фабрику. Не волнуйся, Крестный тебе поможет». Только тогда Юсиакая улыбнулась и сказала: «Спасибо, Крестный. Если с этим слишком трудно справиться, то забудь об этом. Мы не можем задерживать ход строительства гавани только из-за нашего завода. Это не трудно. Твой Крестный все еще способен на многое. Дочка, что мы будем есть на обед? Разве у нас нет свиного брюшка? Давай поедим красной тушеной свинины. Красная тушеная свинина, которую ты готовишь, ароматная и мягкая. Это действительно соответствует вкусу Крестного». Фан Цзычжин намеренно перевел разговор на посуду, опасаясь, что его умная дочь что-нибудь заметит. Третий молодой мастер Чжоу, который был рядом с ними, казалось, что-то заметил. Но этот юноша также не понимал, почему императорский посланник, казалось, был совершенно недоволен им. Сегодня, если бы не Сиакао, он, вероятно, не смог бы сохранить фабрику, над которой так усердно трудился в течение последних нескольких месяцев. Хотя семья Чжоу была имперскими купцами, они могли уступать только правительственным чиновникам, которые обладали реальной властью и авторитетом. Проблема была решена, и Юсиакао вернулась на кухню. Сначала она испекла небольшую порцию песчаных червей на маленьком огне, чтобы сделать сушеных песчаных червей. Затем она поручила задание Юйхану. Она попросила его отнести сушеных песчаных червей в дом госпожи Мая и одолжить маленькую каменную мельницу, а затем размолоть сушеных песчаных червей в порошок. Порошок песчаного червя может улучшить вкус пищи. Это было намного безопаснее и экологичнее, чем МСГ в ее предыдущей жизни. С оставшимися песчаными червями она приготовила тарелку чесночных песчаных червей на пару, миску песчаных червей и суп из ребрышек, а также обжарила некоторые из них с зеленым луком в качестве гарнира. Кроме того, там была тушеная свинина, с которой капало масло, и несколько тарелок жареных овощей, приправленных порошком песчаного червя. Хотя они и не готовились заранее, все равно это был роскошный пир. Блюда, приготовленные из песчаных червей, получили единодушную похвалу от всех. Фан Цзычжин особенно любил чесночных песчаных червей на пару, которых он в основном ел. Вкусные и хрустящие песчаные черви, дополненные уникальным вкусом чеснока, были просто слишком вкусны. Песчаные черви, которых держала Юсиакао, были большими, мясистыми и высокого качества. Суп из песчаных червей и ребрышек был белым, как молоко. На вкус он был очень вкусным, освежающе сладким и питательным. Даже госпожа Лю, которая боялась червей, выпила полную миску. Обжаренные овощи, приправленные порошком песчаного червя, также были намного вкуснее, чем обычно. Даже третий молодой мастер Чжоу был очень удивлен и подумал, что кулинарные навыки Сиакао снова улучшились, превзойдя навыки главного повара Вана, который имел десятилетний опыт. Прежде чем он успел заговорить, Юсиакао загадочно сказала: «Я только что придумала еще один рецепт приправы. Вы только что попробовали это, так что дайте мне какую-нибудь обратную связь. Если вы считаете, что это хорошо, мы можем массово производить его на нашей фабрике устричного соуса и продавать по всей стране». Глаза третьего молодого мастера Чжоу загорелись и удивленно произнесли: «Ты хочешь сказать, что уникальный вкус этих овощных блюд был обусловлен использованием твоей недавно разработанной приправы? Сиакао, ты гений среди гениев. Я как раз собирался спросить тебя, почему зелень сегодня еще вкуснее. Быстро запиши рецепт, и я дам тебе еще 10% акций». Таким образом, она получит 30% акций фабрики. Юсиака оказалось, что она видит маленькие серебряные слитки, непрерывно летящие к ней. Она была так счастлива, что ее глаза сузились. Она тут же без колебаний кивнула: «Но я хочу еще раз обдумать рецепт и попытаться сделать его еще более совершенным. С одним только порошком песчаного червя другие быстро разглядели бы рецепт и подражали ему». Она приготовилась добавить в него порошок ламинарии и небольшое количество специй. На самом деле у нее действительно был талант к кулинарии. Она смогла найти лучшие соотношения за несколько дней, и оно было намного вкуснее, чем простой порошок песчаного червя. Пока она экспериментировала, она также изготовила рецепт порошка из 5 специй, который также передала третьему молодому мастеру Чжоу. В результате их фабрика будет не просто фабрикой устричного соуса. Все приправы, производимые ими, будут называться гайтянскими, которые включают в себя гайтянский устричный соус, гайтянский МСГ, гаитянский порошок из 5 специй и гаитянский ферментированный бобовый творог. Позже, по предложению Юси Акаа, они добавили еще 2 приправы – гаитянский соевый соус и гаитянский уксус, что сделало производство приправ на Гаити еще более полным. Об этом будет рассказано позже. В это время Фан Цзычжэнь был несколько недоволен тем, что сопляк из семьи Чжоу весело и с юмором разговаривал с его дочерью, заставляя ее весело смеяться снова и снова. Время от времени он стрелял кинжалами в третьего молодого мастера Чжоу, что немного беспокоило третьего молодого мастера Чжоу. Он подумал, не спросить ли Сиакая, что он сделал, чтобы оскорбить императорского посланника, чтобы у него был шанс исправить свои ошибки. В будущем, когда его бизнес станет больше, ему часто придется иметь дело с правительственными чиновниками. Если он не выяснит причину, то боится будущих неприятностей. Фан Цзычжэнь слушал, как Сиакая с энтузиазмом рассказывает о перспективах фабрики. Он нашел прекрасную возможность и с улыбкой вставил: «Дочь, песчаные черви действительно хороши на вкус. Должно быть, тебе было нелегко придумать эти блюда». Юй Сиакая улыбнулась ему и сказала: «Крестный отец, если это вкусно, то ты должен есть больше. Песчаные черви не только хороши на вкус, но и по питательной ценности не уступают акульям, плавникам и абаланам. В другой раз я приготовлю еще немного порошка песчаного червя, чтобы ты отнес его крестной, когда вернешься в столицу. Я запишу способы приготовления, чтобы крестная тоже могла попробовать деликатесы морского побережья». Фан Цзычжэнь выпил большой глоток супа из песчаных червей и ребрышек и кивнул: «Твоей крестной очень понравились помидоры, которые ты велела мне принести в прошлый раз. Особенно ей понравился способ употребления их с сахаром после небольшого разогрева. Кстати, твоя крестная сшила для тебя несколько комплектов одежды, а также велела привезти из столицы кое-какие закуски. Они все в моем багаже. Я принесу их тебе». Сиакая быстро остановила своего крестного, который уже собирался встать, и улыбнулась: «Крестный, это не так уж срочно. Сначала поешь, это твоя любимая тушеная свинина. Вот, этот кусок имеет идеальное соотношение жирного и постного мяса». Лицо Фан Цзычжэня было полно счастья, когда он съел кусок тушеной свинины, который его крестница лично дала ему. Он сказал: «Моя дочь такая внимательная, отец не напрасно тебя обожает». Юйхай ревниво посмотрел на кусок тушеной свинины в миске Фан Цзычжэня. Он дважды кашлянул и посмотрел на младшую дочь. После того, как Юй Сикаая также дала ему кусок мяса, он, наконец, показал легкую улыбку на своем лице. Госпожа Лю, сидевшая рядом с ним, наблюдала за незрелым поведением мужа и не могла не улыбнуться, опустив голову. Он уже был таким взрослым мужчиной, но все еще соперничал с другими за благосклонность. Более того, это было ради внимания их младшей дочери. Почему она не знала, что у ее мужа есть такая милая сторона? Своими палочками мадам Лю взяла несколько жареных песчаных червей с зеленым луком и положила их в миску Юйхая. Юйхай посмотрел на нее. Обычно жена редко приносила ему еду в присутствии посторонних. Что происходит сегодня? Когда он поднял глаза и увидел нежный и понимающий взгляд жены, лицо Юйхая мгновенно вспыхнуло. Да что с ним такое? Сиакая была его собственной плотью и кровью. Хотя теперь у нее был крестный отец, это все равно не изменит того факта, что они были кровными родственниками. Как он мог чувствовать себя неловко только из-за куска тушеной свинины? С возрастом он становился все более и более ребячливым.